Марина нередко участвовала в этих представлениях и радовалась овациям, пусть даже аплодировали ей люди, идеи и образ жизни которых был ей совершенно чужд. На самом деле, приходя в Домино или другие заведения того же рода, она рассчитывала на возможность встретить там собратьев по цеху, с которыми ее роднили любовь к искусству, хроническая бедность и страх перед завтрашним днем. Познакомив собравшихся со своими творениями, они обменивались разочарованиями, основанными на сиюминутных трудностях и опасениях за будущее свободной мысли в Советском Союзе, которого еще не было, как известно, создан был в декабре 1922 года. Удивительно прозорливы были голодные поэты. Прошу прощения за комментарий, иногда просто удержаться невозможно. Н.В. Однако еще оставался маленький лучик надежды. Ходили слухи, что в очень редких случаях удается получить паспорт, который позволяет передвигаться по России и даже выезжать за границу. Весной 1921 года, после долгих мук, Анастасия наконец получила от властей разрешение уехать с сыном из Феодосии и отправиться в Москву, где ее ждала Марина. Встреча их стала сплошным счастьем и сопровождалась потоками слез. Сестры несколько лет не виделись, и теперь Анастасия с трудом узнавала Марину в этой худой, диковатой и растерянной женщине. Она стоит под тусклым потолочным окном, и я стою перед ней и смотрю сквозь невольное смущение встречи, сумятицу чувств и привычку их не показывать, жадно узнаю ее прежнюю и ее новую, неизбежно незнакомую за протекшие годы. Щеки желтые и опухшие, что ли, постаревшее ее лицо, стесняющееся своего постарения, знакомой манерой взгляда светлых, чуть сейчас сощуренных глаз, вглядывается в меня. Анастасия Цветаева, воспоминания, страница 575, примечание переводчика. А одежда? Коричневый с татарским узором шушун, такие делала пра, в талии стянутый ремнем, длинная темная юбка, на ногах проношенные линялые туфли, почти нищенские лохмотья. В комнате маленький очажок огня, печурка, варившая, как колдовское зелье, Маринину фасоль, почти единственную пищу ее, добываемую любой ценой на смоленском рынке, кормит мозг. Ее черный кофе в татарском феодосийском медном кофейнике и Алины муки каши. Анастасия Цветаева, воспоминания, страница 597. Марина нервно курит одну папиросу за другой и с царственным безразличием относится к холоду, царящему вокруг хаоса и вековой пыли, покрывающей все в ее берлоге. Однажды, оставшись дома одна, Анастасия решила навести порядок, чтобы не видеть Марину в такой несусветной грязи. И я кинулась в первый же ее уход из дома убирать. Рьяно, яростно чистить, мыть и гладить маленьким заржавленным утюгом полотенца, наволочки, рубашки, чтобы хоть отдаленно белыми стали. Посуду, паркет. Вооружившись веником, тряпками, щетками, Ася терла, мыла, выбивалась из сил и, естественно, ожидала комплиментов за свой хозяйственный раж. Но я не успела сделать и половину, когда вернувшаяся Марина равнодушно, нет, за меня стесняясь, зачем, бесполезно насильно ей навязать, что? То, что ей совершенно не нужно. Знаешь, Ася, я тебе благодарна. Конечно, ты столько трудилась. Но я тебе говорю, мне это совершенно не нужно. Тебе еще предстоит столько для себя и Андрюши, и, уже негодуя и протестуя, не трать своих сил. И было как привкус душевной тоски за каждым ее движением, рассказом, чувство обиды, глухой, ей мной нанесенной в этих наволочках, рубашках, полотенцах, паркете. И я не повторила своего навязанного труда. Анастасия Цветаева, воспоминания. По реакции сестры Анастасия поняла, что та не переменилась, и что единственная важная для нее в жизни вещь по-прежнему – поэзия. Остальное ничего не значит. Поначалу смущенная, мало сказать, сбитая с толку, непривычной обстановкой, совершенно растерянная Анастасия взяла себя в руки и постаралась поправить свои дела. Начала с того, что стала работать. Правда, жалование было очень низким. Обучала грамоте пожилых и старых женщин в военном учреждении, куда ее устроила Марина. Но она продолжала поиски новой или хотя бы приработков, убежденной, что рано или поздно все образуется. Но если она не слишком жаловалась на безденежье и нищету, то очень переживала, что не может больше разделять интересов и вкусов своей сестры. Один вопрос не смолкал. В чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких? С какого-то перепутья Марина и я шагнули по разным дорогам. И ужели теперь не шагать по одной, как встарь?